Страница 141. Сунитское богословие. Калам. Собственно, именно за ортодоксальным богословием ашаритского толка и утвердилось наименование суннизма. Суннитское богословие, развивавшееся усилиями немалого количества богословов-философов, в том числе знаменитого Аль-Газали, 1058-1111 годы, концентрировало свое внимание на проблемах, касавшихся преимущественно мировоззренческих аспектов ислама. Речь шла все о тех же вопросах сотворенности или несотворенности Корана, свободы воли и взаимоотношений человека с Аллахом, судьбы человека в загробном мире и тому подобное. Во многом это были схоластические упражнения ученых-богословов, и в этом отношении специалисты по каламу мало чем отличались от отцов христианской церкви. Однако суннитский калам, хотя он возник на базе фикха и добился самостоятельности именно как богословие, очищенное от правоведения, был многими корнями связан именно с правоведением. Задача толкования Корана и увязывания строгих догматов с реальными потребностями сегодняшнего дня всегда была связана в первую очередь с решением спорных проблем религиозно-правового характера. Между богословами и правоведами и после выделения калама продолжала существовать тесная связь. На авторитет специалистов по каламу опирались законоведы в тех нередких случаях, когда они оказывались перед трудными проблемами. Для решения этих проблем в исламе было выработано несколько методов, в разной степени признававшихся и использовавшихся различными школами исламского суннитского права. Метод первый – рай, то есть индивидуальное толкование какого-либо из авторитетов калама. Роль этого метода всегда была ограничена. Метод второй – иджма. Согласное мнение многих, а то и всех авторитетов данного времени, этот метод широко признавался всеми. Метод третий – кияс, то есть заключение по аналогии. Метод четвертый – истихсан, то есть признание возможности изменения некоторых хадисов сунны, если их содержание оказалось в противоречии с тем, что признано благом.